Ворота во внешней стене открывали въезд в просторный двор, засаженный всевозможными кустарниками и карликовыми деревьями. Чуткое ухо могло бы уловить негромкий голос ручейка, бегущего по искусственному руслу. Иногда то тут, то там, сквозь пока еще голые ветки, виднелись очертания больших деревянных беседок, соединенных между собой гравийными дорожками. Искушенный посетитель мог рассмотреть в асимметрично утонченной простоте сада влияние японской культуры на вкусы хозяина дома. И оказался бы неправ. В центре этого странного сада возвышался серый куб дома. Абсолютно ровная, покрытая нарочито грубой штукатуркой стены, не имели окон. Зато каждая оказалась снабжена массивными двухстворчатыми дверями высотой в два человеческих роста. Двухскатная крыша, имевшая необычно малый угол скоса, не несла на себе никаких настроек. Не было на ней ни спутниковой тарелки, ни иных приемопередающих антенн. Оценить реальные масштабы здания, высотой превышающего обычный трехэтажный дом, получалось только оказавшихся в непосредственной близости от него. У людей, впервые его увидевших, дом вызывал неосознанное чувство тревоги, поневоле заставляя вспоминать десятки просмотренных триллеров с однозначно плохим концом. По периметру двора на равном удалении друг от друга располагались четыре уменьшенных копии центрального строения, помещения для охраны и прислуги. Внутреннее убранство дома, несмотря на первое впечатление, было как нельзя лучше приспособлено для жизни и вполне отвечало вкусам его хранителя. Толстые полутораметровые стены скрывали череду комнат с высокими потолками и фальшивыми витражными окнами. Мебель казалась безликой и функциональной. Украшения и какие-либо другие штрихи, позволявшие сложить представление о привычках и образе жизни обитателей дома, отсутствовали. Черный мраморный пол, отполированный до глянцевого блеска, словно бы впитывал в себя мягкий свет, исходящий от светильников, симметрично расположенных на стенах и потолке. Основной коридор представлял собой правильный крест, каждый из лучей которого оканчивался витой кованой лесенкой, ведущей на второй этаж. Где-то наверху раздался бой старинных часов. 8 утра. И ровно с последним ударом по лестнице, находящейся в южной части дома, на первый этаж спустился невысокий сутулый мужчина. Свободный костюм тройка не мог скрыть аскетичную худобу. Длинные светлые волосы, гладко зачесанные назад, открывали высокий, прорезанный глубокими поперечными морщинами лоб. Высокий воротник белой накрахмаленной рубашки упирался в волевой подбородок, изуродованный давним шрамом, поднимающимся от основания шеи через правую щеку и исчезающим за стеклами непроницаемо черных очков. «Доброе утро, господин!» — беззвучно появившийся рядом одетый в черное, широкоплечий секретарь предложил ему свою руку. Мужчина, оставив перила, привычно опустил ладонь на предплечье слуги. Тот подождал секунду и, не получив иных указаний, повел незрячего хозяина в кабинет. Пока они следовали по коридору, мужчина по-прежнему хранил молчание и, только устроившись в высоком деревянном кресле с жесткой спинкой, негромко произнес: «Мне показалось, или в комнате для гостей ожидает Бруно? От вас, как всегда, ничего не укроется. Бруно прибыл перед рассветом, господин. Надеюсь, он принес хорошие новости. Не знаю, господин, я с ним о делах не говорил». «Это был не вопрос самом», — бесстрастно обронил слепец. Слуга промолчал. В кабинет, открыв широко лобая мордой узкую дверь, протиснулся похожий на бурого медведя туркменский алабай. скрежеща по мраморному полу длинными когтями, он неторопливо протрусил к креслу хозяина и, обойдя монументальный стол с одиноко стоящей хрустальной пепельницей, уткнулся ему в колено. Коротко вильнул обрубком хвоста и замер. «Привет, обрек, дружище!» — неожиданно тепло поприветствовал зверя хранитель дома. «Ложись, разберусь с делами, пойдем гулять в сад». Алабай грузно опустился на пол прямо у его ног, зевнул, показав пасть, полную устрашающих костяных кинжалов, и уставился недобрым взглядом на обувь секретаря. Слуга нервно переступил с ноги на ногу и отодвинулся на полшага назад. «Самум», — обратился к нему мужчина, — «пригласи сюда Бруно. Пока мы будем беседовать, составь подробный отчет по действиям нюхачей за прошедшую неделю. Не думаю, что они выудили что-то действительно стоящее, но все же. Можешь идти». Слуга коротко кивнул, как будто слепец мог это видеть. Как ни странно, мужчина ответил таким же полупоклоном. Не поворачиваясь спиной к Алабаю, буквально сверлящему его своими темными глазами, секретарь покинул кабинет. Мужчина уверенно открыл ящик стола, достал сигару, обрезал кончик позолоченными ножницами, затем долго и старательно ее раскуривал. Наконец спустил в воздух кольцо ароматного дыма. Когда в коридоре раздались твердые шаги, он щелкнул пальцами, и зверь, рывком подняв тело с пола, тут же сел рядом с креслом. «Мастер-ловец приветствует гранд-мастера», — прозвучал из-за двери голос гостя. «Входи, Бруно», — холодно ответил слепец, — «и оставь этот официоз. Прибережем церемонии до лучших времен». На пороге, опираясь на трость, появился высокий, еще крепкий на вид старик в строгом костюме. Загорелое горбоносое лицо почти полностью скрывала густая, коротко постриженная борода. Шапка абсолютно седых волос на голове пребывала в беспорядке. Войдя, он окинул помещение быстрым коротким взглядом, поправил шикарный шелковый галстук и произнес густым хриплым басом. «Доброго времени суток, Вильгельм! Я вижу, ни дом, ни ты не изменились. Все такие же холодные и неприветливые». Слепец откинулся на спинку кресла, неторопливо выпустил в сторону гостя струйку густого сигарного дыма и замер. Создавалось полное ощущение, что он разглядывает Бруно сквозь непроницаемые очки. Алабай, сидевший все это время неподвижно, также поднял взгляд от пола и теперь смотрел прямо в глаза вошедшего. На морде огромного зверя застыло настороженное выражение. Наконец хозяин приглашающим жестом указал на единственный стул, приставленный к столу. Бруно неторопливо устроился на узком неудобном сиденье, словно сообщающим о том, что любая аудиенция будет короткой и деловой. Грандмастер сделал очередную затяжку, безжалостно затушил сигару в пепельнице и приказал. «Докладывай, ловец, начни, пожалуй, с очередного своего промаха, стоившего жизни нескольким загонщикам. Я знаю, что нюхачи уже успели донести это известие до твоих ушей, готов ответить за каждого потерянного человека. И все же их смерть не была напрасной, Вильгельм», — спокойно и размеренно пробасил Бруно. «Общая картина все больше прорисовывается. Мы знаем, какие из врат доступны для нас, а какие пока еще остаются вне сферы нашего контроля. Кстати, не забывай, что отдельные врата находятся под охраной и защитой разнообразных правительственных и частных структур. Это как раз никогда не было проблемой. Главное — склонить на нашу сторону привратников. В момент перехода только этот фактор будет иметь значение. Насколько я знаю, привратник Северных Врат в очередной раз отклонил наше вежливое предложение. Напомни, Бруно, скольких загонщиков он забрал с собой до того, как вы его уничтожили? 15, — четко доложил мастер-ловец, вставая с неудобного стула и выпрямляясь во весь свой немалый рост. Не глядя на сидящего напротив человека, он с мазохистским смирением начал перечислять. 3 полноценные, специально обученные захвату привратников, боевые пятерки. Командиры — Джин, Зеро и Шер. Личный состав первой пятерки —